Тёски. Рассказ. «И мира во всем мире». Так заканчивала она каждую открытку, неважно, писалось ли это ко Дню Победы, Новому году или 8 марта. Спустя годы Анна догадалась, что была Нелли Николаевна похожа на старую няньку Наталью Савишну из детства. Постоянно в заботах, маленькая, добрая, только масти другой. Впрочем, какой масти была настоящая Наталья Савишна, один бог знает. Классик расщедрился лишь на девическую краснощекость. Но и тут вышло совпадение, потому что и ее Савишна была полнокровной, отчего гимназисткой страдала и пила уксус для придания лицу благородной бледности. Щеки Нелли Николаевны казались обожженными, потому что трамваи в те годы ходили без подогрева. А познакомились они именно в трамвае, и как раз в разгар зимы. Нелли Николаевне было 60, а ей 5. Нелли Николаевна была трамвайной кондукторшей, а она ехала в детский сад с Петроградской стороны к Марсову полю. В промерзшую двоечку садились они с мамой на углу Чапаева и Куйбышева. Трамвайная остановка была против глубокой мрачной арки, ведущей в лабиринт проходных дворов, в первом из которых на третьем этаже шестиэтажного доходного дома с приличным парадным подъездом, где на кафельном полу были выложены цифры 1912 и непонятное Анне слово «Салве», и жила Нелли Николаевна. Двоечка, огоньки, синий и красный, была прямоугольной американкой с темно-красными лакированными боками и вместительным золотистым нутром. Первый Аннин, связанный с каждодневным бытом трамвай. И новые легкие узкие трамваи, пришедшие вскоре на смену американкам, казались ей ненастоящими, подделкой, так же, как собаки, если они не овчарки, порода максимально близкая к белому клыку, казались ей не вполне собаками. Въезжая на Кировский мост, двоечка замедляла ход и деревянно-постановая одолевала подъем. На самом горбыле, на месте схождения створок моста, она и вовсе опасливо замирала, чтобы потом легко скатиться к ногам преувеличенного ростом и благообразием четвертого, а как бы уже и пятого, русского генералиссимуса с мечом, непринужденно занесенным над всем человеческим содержимым трамвая. Мать ставила ее возле барьерчика, отделявшего место кондуктора. Таким образом, грудь кондуктора, точнее кондукторши, через день всегда одной и той же оказывалась как раз против Анниных глаз. Иногда, если народу было совсем битком, Нелли Николаевна запускала Анну в свою загородку и даже позволяла отрывать для граждан проездные билеты. Анна понимала, как хорошо быть таким нужным человеком в униформе, с кожной портупеей и тремя катушками разноцветных билетных ленточек на груди. Раньше-то ей хотелось вырасти и работать с дворником, сгребая плоской лопатой, обитой по краю металлической полоской, весеннее, наваристое, сочно хлюпающее снежное месиво. Но знакомых дворников у нее не было, а кондукторша теперь была. Жили они тогда через дорогу от Нелли Николаевны в коммуналке на улице Куйбышева, бывшей Большой Дворянской. Стройные, с высокими окнами, выложенные плиткой, украшенные растительным декором дома вдоль самой улицы, и были Дворянской. А нутро квартала, вместе с их мутноватым двором и покосившимся дровяным сараем, вполне годилось для Куйбышева. В их дворе из детских развлечений имелся только спортивный снаряд. Старый, трамвайно-скрипящий деревянный барабан. Взбираться и разгонять его было чистой мукой, но зато потом, перевесив руки через металлическую перекладину, зажав ее подмышками, а в самые страшные минуты и прижимаясь к скользкой, холодной поверхности подбородком, Анна, не спуская глаз со своих ботинок, уже против ее воли, мелькавших все быстрее и быстрее, с обмиранием чувствовала уходящую из-под ног землю. Именно